Быстро вы обернулись. Так дурное дело нехитрое. Да и горшечник знакомый на телеге подвез. Левое веко у бабки заметно подрагивало. Видать, тоже нервы. А ты тут, гляжу, пьянствуешь в одиночку. Лучше расскажите, что у вас там с архивами? Нашли хоть что-нибудь? А то! — бодро откликнулась бабка. Обчихалась там вся ровно собака какая, ежели ей в нос табаку насыпать. Пылище же страшное! Думала, там же вся в чихе и сдохну. — Вот не надо, а? Сглазите еще, — попросил я. И похоронит меня в подвалах царских, пыльными летописями заваленную, грамотами пришибленную, челобитными придавленную, указами замурованную, — продолжала яга, невзирая на мои протесты и вдохновенно кружась по горнице. «Это ж не архивы, это конюшни Авгиевы, бумагами забитые. Покуда собственную царскую переписку нашла, меня два раза полками дряхлыми пристукнула, а разок в чертежах фортификационных по пояс утонула, как лягушка в молоке, полчаса ногами старыми раритетные листы трамбовала, покуда выбралась». Я встретился взглядом с котом Васькой. Тот подмигнул желтым глазом и выразительно причмокнул губками. Я слегка обалдел. Кот укоризненно покрутил лапкой у виска, словно бы его не так поняли, и, привстав на задние лапы, изобразил, как выпивает рюмочку. «Ага!» — наконец-то дошло до меня. Быстро метнувшись к заветному шкафчику, я налил перевозбужденной бабке полстопки чего-то малинового и щедро дополнил валерьянкой. Яга выпила махом. «Ой! Ёшкин дрын! Как же меня накренило-то!» Тепло выдохнула она, прекращая дурацкие танцы. «В общем, что я тебе скажу, мил дружок участковый? Раздобыла я документ старый, где про тот меч написано. Еще прапрадед гороха нашего этот кладенец гроб хрустальный своими руками положил. Якобы он и знал, какая у того меча тайна, но сам ей не пользовался и другим не сказал. Причина... Про то летопись умалчивает. Сказано лишь, что тайна сия настолько велика есть, что обычному человеку ее нипочем не сдюжить». «Надуманно, патетично и размыто», — поморщился я. «Белку в глаз бьешь», — весомо подтвердила моя домохозяйка, берясь за самовар. «А только иной информации у нас нет, покудова». Вот, небось, когда сама-то меч тот в руки возьму, да со всех сторон обнюхаю, тогда и мнение авторитетное экспертизное высказать могу. А покуда уж извини, Никитушка. Ладно, мы ведь и не ждали, что решение будет самым простым. Когда летим к Кощею? Решительно приподнялся я. Да хоть сейчас. Время-то не терпит. А их мерзейшество поди невесту новую самолично встречать отправился. Да, может, и влетим в нужный час, пока хозяев дома нету. Зеркало? Оно! Оно поганое! Да только, чтобы его изничтожить, могучая сила нужна. Я тебе за 5 минут нужный результат ни почем не гарантирую. Честно предупредила баба-яга. Я улыбнулся самой нехорошей улыбкой, на какую только был способен. Хотя, честно говоря, куда мне? Поэтому лишь бессовестно спародировал дьяка Филимона Груздева. Нам не надо его уничтожать. Надо лишь заставить его перестать показывать Лукошкина. Так сказать, слегка перепрограммировать. Моя домохозяйка важно кивнула. Мы с ней всегда понимали друг друга с полуслова, и в четверть намека. Волшебное зеркало, разумеется, не навороченный компьютер с оплаченным интернетом. На раз оно каким-то образом управляется. Значит, его также можно и отключить. Яга справится. Она в этих вопросах профи. Ей можно верить. На кого оставим отделение? Только не на Митьку. Помните, что он в прошлый раз учудил? В демократическом западном обществе нас бы давно журналисты с потрохами съели, да по судам затаскали. «Прости, Господи, это что ж за звери такие?» «Газетчики, пресса, типа третья власть», — не стал вдаваться в подробности я. «Могу попросить Еремеева проконтролировать». Ну, ежели они с Митенькой не столкнутся, да вдвоем куролес на все Лукошкино не устроят, я бы еще и Васеньку маво к ним для пригляду поставила. Почему нет? Прикинув за и против, согласился я. Готовьте ступу, через полчаса вылетаем. Я схожу, предупрежу стрельцов, что им делать в наше отсутствие. Баба-яга тоже кивнула, одним махом допила остатки остывшего чая из кружки и отправилась к себе за теплой душегрейкой для полетов. Выйдя на крыльцо, я поманил к себе бесцельно слоняющегося по двору Митьку и задумчивого Фому, только что отправившего с десятком стрельцов двух брачных аферистов в царскую тюрьму. Итак, парни, вкратце изложив всем боевую задачу, я как можно внятнее пояснил, что за работу отделения отвечает наш младший сотрудник, а за порядок в городе сотник Еремеев. Про бабкиного кота Ваську решил пока не сообщать. Пусть бдит за ними со стороны, являясь, так сказать, нештатным сотрудником надзора за органами. В принципе, конечно, работка рискованная, психологически нервная, таких нигде не любят, но не я же это предложил, а яга, верно? Митя собственноручно притащил нам большущую старую ступу из сарая. Более всего она походила на бочку из-под селедки, но с красивой резьбой по дубовым доскам и недавними отметинами от совиных когтей. Летать мне в ней уже приходилось. Не скажу, что так уж страшно. В наших самолетах Москва-Сочи и покруче бывало. Ступа, конечно, неотапливаемая, весь полет на сквозняках, но зато хоть пьяные пассажиры в салоне не дебоширят. «Садись, Никитушка!» — пригласила бабка, появляясь на крыльце в теплой кофте и завязанном под подбородком платке с помелом наперевес. Я легко запрыгнул внутрь. Митя так же легко, как пушинку, подсадил на борт ягу. Видимо, следовало сказать что-то значимое перед вылетом. «Ну что ж, боевые товарищи!» — прокашлялся я, видя, что дежурные стрельцы собрались на наши проводы. «Мы с главой нашей экспертной группы отправляемся на очень важное задание. Попрошу никого не забывать, что в наше отсутствие именно вы, то есть каждый из вас, является лицом доблестной лукошкинской милиции. Крепите ряды, повышайте бдительность, отнимайте сигареты у малолетних и переводите бабушек через улицу. Вернусь, проверю». «Ура!» Воодушевленно гаркнули все наши, подбрасывая вверх шапки. Хорошо еще и спищали, и в воздух палить не стали. А то знаю я этих снайперов. Сшибут в лед. На раз. Вместе со ступой. «Поехали!» — подмигнула яга, делая круговое движение помелом. Я кивнул. Ступа вертикально пошла вверх. Но видом открывающегося с высоты Лукошкина мне полюбоваться не дали. «Пригнись, соколик!» Бабка не больно треснула меня по плечу помелом. «И без того про тебя уже дурные сказки ходят. Не помнишь, что дяк Филька вчерась на площади нес?» «Подбивал граждан пойти на кладбище и вбить мне осиновый кол в грудь», — послушно пригнулся я. «А что, кто-нибудь поверил?» «Вон, а выглянь осторожненько! Видишь, справа за крепостной стеной толпу народа с лопатами да иконами на старый погост идут твою милость искать». «Но меня ж там нет». «Именно так, участковый», — поддакнула бабка. «Тебя там нет, только гроб пустой. Ух, чую, непросто будет твое воскрешение добрым людям объяснять. А ты точно не упырь? Говори уж сейчас, как на духу, не бойся, я не выдам». «Бабуль». «Шучу, Никитушка». Без малейшей улыбки, а скорее даже с какой-то подозрительностью в голосе, протянула моя домохозяйка. «Вылазь уже. Мы до лесу отлетели. Теперь еще не заметит никто».